Глава 464. Мизинец. Довольно скоро не стало и карнизов. Следом взгляд Манхао зацепился за ступеньки, ведущие к дворцу. Следующей жертвой стали колонны. Потом пришел черед лепнины на стенах. Не прошло много времени, прежде чем богато украшенный дворец был полностью вычищен. Сама конструкция никуда не делась, но теперь она разительно отличалась от того, что было раньше. Все, что можно было отодрать с поверхности дворца, исчезло. Если бы не сдерживающие заклятия и печати, защищающие внутреннюю часть дворца, Манхао бы по кирпичику разобрал все здание. С трудом сдерживая радость и возбуждение, он словно ястреб взглянул на свою следующую жертву – следующий дворец. Он рванул к нему и принялся радостно его демонтировать. Давным-давно, еще до того, как сознание бессмертных, построивших эти дворцы, слилось воедино с мостом, ими были наложены сдерживающие заклятия и печати. Они отлично понимали, что найдется немало желающих украсть скрытые внутри сокровища, но никому даже в голову не пришло, что когда-нибудь в это место забредет кто-то вроде Манхао. Его не интересовали сокровища, все, что ему было нужно – строительные материалы. Шло время. Словно трудолюбивая пчелка, Манхао переходил от одного дворца к другому, полностью демонтируя весь внешний фасад. После него не оставалось ничего, кроме голых стен. Все, что можно было снять, отковырять или оторвать, перекочевало в бездонную сумку Манхао. За столько лет даже трава впитала в себя частичку ци небесной почвы. Заприметив необычную траву, Манхао беззастенчиво выдирала ее. «Я буду собирать все это добро, пока не сотру руки в кровь. Или мое имя не Манхао?» С ярким блеском в глазах он вырвал еще одну уличную плитку. Если бы его сейчас увидел кто-нибудь из знакомых, то ни за что не признал бы в нем Манхао. Взгляд его глаз коренным образом отличался от привычной холодности и отрешенности. Эта грань его характера была похоронена глубоко в душе, та часть, которая жаждала разбогатеть. Даже на этой ступени культивации он до сих пор не забыл свой долг в 3 серебряника, который он задолжал старости Джоу. Разумеется, с началом занятий культивацией его страсть к серебру перенеслась на ресурсы для культивации. К примеру, небесную почву. Сейчас для него на свете не существовало ничего важнее небесной почвы. Все-таки такого рода стремления еще никому не вредили. Эти стремления и желания смогут сделать Манхао счастливым, даже когда ему будет тяжело или больно. Сейчас он напоминал саранчу в обличии человека. Любое, даже самое вычурное строение, после его визита выглядело так, будто мимо прошла буря, оставив после себя только голые стены. Постепенно такая судьба постигла 10 дворцов, следом 20. За следующие 2 часа Манхао полностью демонтировал более 70 дворцов. Он тяжело дышал, но его лицо буквально лучилось от радости. В данный момент у него осталось еще 30 дворцов. Манхао почувствовал, как у него открылось 2-е дыхание. С ним он уже собирался приступить к оставшимся дворцам, как вдруг из большого дворца на противоположной части долины, шатаясь, вышла Джао Юлань. Только она вышла за дверь, как весь дворец обрушился и превратился в руины. Джао Юлань была чем-то обрадована, как и сидящая у нее на плече Джисян. В ее руке была зажата маленькая зеленая фляга. «У нас ушло всего 2 часа, чтобы добыть этот предмет», – радостно сказала Джисян. «Но эта маленькая фляга является сокровищем, которое принадлежало одному из 9 самых выдающихся бессмертных. 2 часа довольно много времени, но это того стоило. Золотце. Мы должны поскорее отправиться к... А? А что?» Завидев Манхао, она приоткрыла рот, а ее глаза расширились от удивления. Она даже начала их тереть, словно не могла поверить увиденному. Джао Юлань тоже посмотрела на другую часть долины. Как и у Джисян, ее глаза расширились от удивления. Обе просто застыли, как вкопанные. Нынешний пейзаж разительно отличался от того, что они видели перед тем, как проникли во дворец. Некогда зеленеющая густая трава исчезла, осталась только перекопанная земля. Небесная плитка с дорожек тоже полностью исчезла. Звери-покровители, защищающие дворцы, тоже испарились. Колонны, лепнина в виде драконов и фениксов – все пропало. От богато украшенных стен дворцов остались сиротливые остовы, словно недавно прошла страшная буря. Осталось еще около 30 дворцов, которые сохранили свой первоначальный облик, но от 70 дворцов не осталось ничего, кроме голых стен, обчищенные полностью от фундамента до крыши. «Неужто сюда забрела небесная собака?» Примечание переводчика. Тяньгоу. Китайский «небесная собака». Легендарное существо древнекитайской мифологии. Описывается двойственно. В качестве благого духа имеет облик белоголовой лисицы, несет мир и спокойствие, оберегает от всяческих бед и от лихих разбойников. Упоминается также астрологами как созвездие хранитель благосостояния. В качестве злого духа имеет облик черной собаки, обитающей на Луне и пожирающей солнце во время затмения. В мифах о Тяньгоу поясняется, что для того, чтобы отразить нападение Тяньгоу на солнце, следует бить и гнать собак. Тогда якобы Тяньгоу выплюнет Луну обратно и скроется. «С планеты Восточный Триумф!» – невольно пробормотала демонесса Джисян. «Или бессмертная саранча с планеты Северный Тростник?» Ничего не осталось, словно все это слезнула собака или сожрала армия саранчи. Джао Юлань и Джисян заметили Манхау еще перед целым дворцом. Он яростно пытался отковырять плитку острием летающего меча. Меч сильно погнулся и был покрыт сколами. При каждом нажатии он протяжно скрипел, словно от унижения. С хрустом плитка поддалась. Манхау ловким движением рукава смел ее в сумку. Жадно облизнув губы, он работал по той же методике, с помощью которой демонтировал предыдущие 70 дворцов. Плитка была очень крепкой, но стоило оторвать хотя бы одну, как остальные становились легкой добычей. Манхао почти сразу заметил Джисянь и Джао Юлань, но проигнорировал их, полностью сосредоточившись на плитке. Обе женщины ошеломленно наблюдали за его манипуляциями. Джао Юлань тяжело дышала, при этом в ее глазах застыло недоверие. Словно она впервые в жизни видела Манхао, откуда ей было знать, что хитроумный, жестокий и безжалостный Манхао предстанет перед ней в таком свете? «У этого парня точно в жилах течет кровь небесной собаки. Или, быть может, он практиковал культивацию бессмертной саранчи? Проклятие! Он отодрал даже уличную плитку!» Джисян видела сосредоточенность в глазах Манхао, отчего в ней начало зреть подозрение. «Разве он не боится проклятия?» Джао Юлань завороженно наблюдала за происходящим. Внезапно ей начало казаться, что новый Манхао был гораздо страшнее, чем знакомый ей привычный Манхао. Страсть, с которой он демонтировал здание, находилась за гранью ее понимания. Именно это непонимание делало происходящее еще страшнее. Особенно, когда Манхао закончил с плиткой, а потом принялся за львов стражей. Следом он срубил колонны, а потом начал отдирать лепнину со стен. Джао Юлань не могла поверить своим глазам. Она даже думать не хотела, что случись, если бы Манхао каким-то образом добрался до племени Пяти Ядов. Ему бы хватило пары часов, чтобы обчистить все племя. Джисян какое-то время мялась, но потом наконец окликнула. «Эй-эй, собрадос! Не мешай!» – отрезал Манхао, даже не повернув головы. Он оторвал часть лепнины, а потом вытащил летающий меч и опять начал ковырять стену. «Знаешь?» – быстро нашлась Джисян. «Главная палата в центре долины сделана из более качественного материала. Небесная почва там гораздо чище, чем это». От ее слов рука Манхао, готовая оторвать еще кусок лепнины, застыла. Он повернулся и взглянул на Джисян и Джао Юлань. Джисян тут же продолжила. «По сравнению с главной палатой, все эти дворцы сделаны из мусора. Небесная почва там, то есть плитка, стоит в сотни раз больше, чем вот это». Она сделала неопределенный жест рукой в сторону одного из дворцов. «Сабрадос, ты явно благословлен с рождения. У тебя изысканный вкус, и ты, очевидно, великий человек. Настоящий герой. Нам стоит еще раз объединить усилия, как думаешь? Ты демонтируешь главную палату, а я сниму сдерживающие заклятия. Так твоя работа пойдет еще быстрее. Потом мы поделим добычу 50 на 50. Что скажешь?» После слов Джисян, Джао Юлань сделалась неестественно молчаливой. Она никак не могла связать с Манхао слова вроде «великий человек» или «настоящий герой». Ей на ум приходило только одно сравнение. Сметающее все на своем пути чудовище. Глаза Манхао заблестели, он несколько вдохов молчал, но потом коротко бросил. «Подожди немного». «Никаких проблем», – радостно ответила Джисян. «Сабрадос, я понимаю, тебе надо помедитировать, чтобы восстановить силы». «Никаких проблем. Что до меня?» Но тут у нее глаза полезли на лоб. После своего короткого ответа Манхао вернулся к не до конца отодранной лепнине. Он вновь приступил к работе, но в этот раз действовал в несколько раз быстрее. Джисян с замиранием сердца наблюдала, как Манхао оперативно обработал дворец и перешел к следующему. За следующий час он полностью обчистил оставшиеся 30 дворцов. По окончании работы он печально взглянул на сотни нетронутых дворцов на половине Джисян и Джао Юлань, и разочарованно вздохнул. после чего его взгляд переместился на величественный дворец в центре долины. «Об этой главной палате была речь?» – спросил он. Дворец опоясывали стены, за которыми находилось четыре грандиозных постройки. Манхао наметанным глазом сразу заметил, что здешняя плитка была размером в 2 квадратных метра и сверкала словно золото. От нее исходил очень плотный ци небесной почвы, а потом он заприметил колонны. Толстые и очень крепкие, лепнина на стенах была прозрачной, словно самый дорогой нефрит. Одного взгляда на главную дверь дворца хватило, чтобы он почувствовал обильный ци небесной почвы. Натренированный глаз Манхао сразу определил уязвимые точки на стене, с которых можно было начать демонтаж всего строения. Что до плитки на земле, он быстро обнаружил наиболее подходящую плитку для начала работ. Заметил он и черепицу, которую можно легко снять, не задев сдерживающего заклятия. Под его пронизывающим взглядом Джао Юлань невольно обхватила себя за плечи, чувствуя себя голой. Подгадав момент, когда Джи Сян не смотрела в ее сторону, она невзначай подняла руку и показала Манхао мизинец. Удостоверившись, что Манхао его видел, она медленно опустила палец. Примечание переводчика. В Китае поднятый мизинец используют, чтобы унизить не понравившегося человека. Таким образом, поднявший его дает понять, что считает другого человека незначительным и не заслуживающим внимания. Мизинец, направленный вниз, унизительный жест для мужчин, намекающий на размер его достоинства. Джи Сян же, наоборот, была крайне восхищена Манхао. «Выходит, этот парень оказался не без талантов. Его фамилия Мэн? Похоже, он грандмастер по демонтажу древних дворцов бессмертных, не касаясь при этом сдерживающих заклинаний».